Глава 15. «Тёмыч, гляди-ка, перваки наши бредут!» Андрей толкнул меня локтем в бок. Обернувшись, увидел их, представителей первого курса. Этих товарищей узнаешь с первого взгляда. Идут кучкой, запуганно оглядываясь по сторонам. Вчерашние школьники сегодня стали студентами, но пока еще не почувствовали всей прелести ситуации. Они похожи на стайку совят, крутивших во все стороны головами с огромными выпученными глазами. Где-то в сети даже картинка такая была. Один в один. «Спорим, 305-ю ищет?» Была у нас в вузе веселая аудитория на третьем этаже. В коридор выходила большая дверь с номером 304, а если войти туда, можно обнаружить еще одну дверь, на которой красовалась табличка 305. Все были в курсе, кроме перваков. Каждый год они долго и упорно ее искали, а все остальные, включая преподов, считали своим долгом поглумиться над ними на эту тему. Насмешливо наблюдал за ними, привалившись локтем к высокому подоконнику. Внимание привлекла одна из девушек, блондиночка среднего роста. Шла вместе с ними, но чуть в стороне, снисходительно поглядывая на одногруппников. Симпатичная? Нет, не так. Красивая. Одета классически. Черный низ, белый верх, но язык не повернется назвать ее скучной. Черная юбка обтягивает стройные бедра, подчеркивая каждый изгиб. А белая блузка вроде совсем простая, но от нее взгляд не оторвать. Точнее, от прямоугольного выреза, приоткрывающего ложбинку. А какие ноги! Длинные, загорелые, гладкие. Непроизвольно сжал кулаки, почувствовав желание прикоснуться к ним. Ощутить шелковистую кожу. Давно не трахался, что ли? Впереди идущий первокурсник, поди новоявленный староста, обратился к Андрюхе. «Подскажите, где 305-я?» Еле сдержал улыбку, глядя, как друган воодушевленно произносит. «Нет проблем. Значит так. Сейчас спускаетесь по лестнице вниз, в подвал. Там будет длинный-длинный коридор. Идете до самого конца. Там заворачиваете направо и упретесь в лестницу. По ней подниметесь на третий этаж и оказываетесь в другом длинном-длинном коридоре. Идете по нему почти до самого конца. Там и будет 305-я. «Спасибо». Сияющими глазками перваки поблагодарили Афанасьева и покорно побрели вниз по лестнице. Он, в принципе, все верно им сказал. Там действительно 305-я, правда, корпус другой. Но ведь они и не уточняли насчет корпуса. Так что получите, распишитесь. В общем, не судьба молодняку сегодня вовремя прийти на пару. Искоса наблюдал за блондиночкой, которая отстала от всех остальных, и теперь переминалась ноги на ногу рядом с Андреем, провожая взглядом своих одногруппников. Как только последний из них скрылся из виду, девушка сделала шаг к моему другу. Андрюха расплылся в самодовольной улыбке, и я почувствовал, как внутри шевельнулась ревность. Мне понравилась эта первокурсница. Что-то в ней было, но стоял и смотрел, не вмешиваясь. «Ладони покажи», — внезапно попросила она, обращаясь к нему. Тот удивленно поднял брови, бросил на меня изумленный взгляд, но послушно поднял обе руки ладонями кверху. Девушка сделала вид, будто что-то снимает с ушей и кладет в открытые руки. «Это чего?» – непонимающе басит Андрей. «Лапша, которую ты тут развешивал?» Прохладно ответила она и, снисходительно похлопав его по плечу, направилась к лестнице. Вот только не к той части, по которой спускались ее одногруппники, а к другой, ведущей наверх. Андрюха так и стоял, как кретин, с раскрытыми ладонями, удерживая в них невидимую лапшу и глядя ей вслед. Я не удержался и засмеялся. Ловко она его. Когда блондиночка осанисто вышагивала мимо меня, поймал ее взгляд и подмигнул. Она даже брови не повела. Невозмутимо отвернулась и стала подниматься наверх. Я подошел к другу и кивком показал, чтобы следовал за мной, а сам тоже направился к лестнице. Не мог отказать себе в удовольствии пялиться на ее зад. Быстро нагнал и пристроился в нужном темпе на 4 ступени ниже нее. Глазам открывался чудесный вид. Прямо передо мной, соблазнительно покачиваясь, двигались в такт шагам отличные упругие ягодицы первокурсницы. сексуально обтянутые черной тканью. Руки так и чесались прикоснуться к идеальным выпуклостям. Еле сдержался, напомнив себе, что вроде как-то невежливо хватать за задницу девушку, которую видишь первый раз в жизни. Хотя мысленно уже поимел ее во всех мыслимых и немыслимых позах. Рядом шел Андрюха, слюнями капая на потертые ступени. «Так, надо погасить его пыл. Это малявка моя». Она поднималась на третий этаж, и едва только ее ноги коснулись последней ступени, развернулась к нам. Мы от неожиданности замерли, как два дебила, еле успевая отвести взгляд от аппетитной пятой точки. «Ну, как?» Участливо поинтересовалась она, и мы, снова проявляя чудеса кретинизма, тупо переглянулись между собой. «Понравилось?» «Чего?» – тупо спросил Афанасьев. «Как чего?» «Моя задница, конечно». Спокойно спросила это милое создание, даже не думая смущаться или краснеть. В странных голубых глазах ни одной эмоции, полный штиль. Ни кокетства, ни флирта, ничего. Андрюха начал мямлить что-то невразумительное, а я вместо ответа просто поднял вверх большой палец. Девушка на несколько секунд переключила свое внимание на меня, скользнув равнодушным взглядом сверху вниз. Потом отвернулась и невозмутимо пошла дальше. А я был удивлен так, что словами не передать. От баб отбоя всегда не было. Хочешь нежная первокурсница, хочешь пантера со старших курсов, а хочешь серьезная аспирантка. Разницы никакой. Стоило только подкатить, поулыбаться, пообщаться. И все. Взгляд с поволокой, волосы, неосознанно наматываемые на палец, томный прогиб. А дальше все по одному сценарию. Поцелуй, ночь, утро, до свидания. А в этих глазах действительно ни одной эмоции. Она не из тех, кто строит из себя мисс недоступность, но внутри отчаянно жаждет внимания. Нет, это и действительно плевать безо всяких «но». Вот стервь белобрысая. Сквозь зубы процедил Афанасьев, провожая ее раздраженным взглядом. Мы, как полные придурки, по-прежнему стояли посередине лестницы, глядя в спину неторопливо удаляющейся девушки. А мне понравилось. Хмыкнул, бросив еще один взгляд на ладную фигурку. Задница отменная. «Сука, она отменная!» – глубокомысленно ответил друг. «Я бы на твоем месте слюни на нее не пускал. Такая перешагнет и не обернется. Так что, Тёмыч, держись от нее подальше, как друг советую. Выпотрошит и не заметит». Я только усмехнулся, прекрасно зная, что через 3 минуты уже забуду ее. «Ты и нахер надо заморачиваться. С перваками всегда скучно. Они ж еще как дети. Вот Ирка меня сегодня ждет, это да. Огонь, а не баба. А сопливая первокурсница – это так. Баловство. Просто поржать и забыть». Через неделю состоялся концерт «День первокурсника». На волне куража отрывались на сцене по полной программе. Зал гудел, неистовствовал, а мы с остальными студ-клубовцами зажигали. Драйв, адреналин, непередаваемый кайф. Когда все закончилось, как всегда, облепили друзья, знакомые, ну и, конечно, девушки. Я, как обычно, после выступления был в слегка ошалевшем состоянии. Сердце гудело в груди, а по венам бежал огонь. Хотелось продолжения. И мозг слабо улавливал, что там говорили окружающие. Да еще в перерывах между номерами опрокидывали по стопке. От адреналина, бушующего в организме, алкоголь действовал не как всегда. Опьянения не было, но состояние такое, будто Париж. Вокруг толпа знакомых девушек, с каждой умудрился перекинуться парой слов. Кого приобнять, кого поцеловать в щечку, а кого и за зад ущипнуть. Они румяные, возбужденные. Выбирай, не хочу. В общем, сегодня ночью будет не до сна. И тут взгляд выхватил из толпы блондиночку. Ее зовут Кристина, я уже узнал. Не отрываясь, смотрел, как она неторопливо пробиралась между рядами. Наши взгляды на миг пересеклись, и я понял, что в данный момент хочу именно эту недотрогу. А она прошла мимо, даже не повернув голову в мою сторону. Это заводило. Хотелось, чтобы обратила внимание на меня. Хотелось стереть с красивого лица это пренебрежительное выражение. Мажорочка. На всех смотрела чуть свысока, и на меня в том числе. Избалованная, не привыкшая к отказам девочка. Но до чего же притягательная? Отделившись от остальных студклубовцев, вывернулся из обступившей нас толпы, взглядом неотрывно следя за ней. Она неторопливо вышагивала к выходу из зала, а я, заправив руки в карманы, шел за ней, попутно кивая то одному, то другому. Из актового зала выскочил как раз вовремя, чтобы увидеть, как она уходит через центральный вход. Недолго думая, последовал за ней. Она неспешно цокала каблучками по дорожке в сторону студенческой парковки, а я шел следом, засунув руки в карманы толстовки, поглядывая на нее из-под натянутого на глаза капюшона, как форменный маньяк. Пока шел следом, осмотрел ее с ног до головы, облапал, мысленно раздел и разложил на капоте блестящей машины, чувствуя, как кровь медленно, но упорно утекает от мозга совсем к другому месту, силой заставил переключиться на что-то другое. Кристина подошла к своей машине, проверила, все ли с ней в порядке, обходя вокруг, и заметила меня только когда я подошел чуть ли не вплотную к ней. Остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Чем обязана?» В голосе сплошная стужа. Вернее, не стужа, а глобальное безразличие. «Да вот, смотрю, красивая девушка идет по темной улице одна. Думаю, надо проводить. Мало ли что может произойти». Подошел ближе. Оперся локтем на ее машину и смотрел на нее сверху вниз, не скрывая интереса, любуясь на ее губы, гадая, какие они на вкус. «Ну, спасибо». Пожала плечами и протянула руку к дверце машины, а я сделал шаг в сторону, преграждая ей путь. «Как насчет того, чтобы куда-нибудь сходить?» Предложил, с улыбкой глядя в недовольное лицо. «Какие у нее глаза красивые! Обалдеть можно! Голубые-голубые, а ближе к зрачку крапинки карие». Завис, всматриваясь в них, чувствуя какой-то непонятный трепет под ребрами. «Зачем?» — спросила она невозмутимо, сложив руки на груди. «Например, чтобы познакомиться поближе». «Смысл?» Ее вопрос на несколько секунд вогнал в тупик. «Тебе понравится?» — выдал вальяжно какой-то бред, зато с фирменной улыбочкой. «Серьезно?» «А то. 1,90 м чистой харизмы и животного обаяния», — указал большим пальцем себе на грудь. «Здорово. А во всем этом великолепии не найдется случайно пара миллиметров здравого смысла?» Ни в глазах, ни в интонации, ни капли флирта, заигрываний, кокетства. Сегодня? Вряд ли. Ее холодность забавляла, потому что внутри сидела какая-то непонятная уверенность, что все это напускное, что немного старания и упорства с моей стороны, и Кристинка, как и все остальные, не устоит. Вот тогда я с ее лица и уберу это надменное выражение. «Зря. Если бы он был, то ты бы наверняка понял, что со мной этот номер не пройдет, Артем». «Знаешь, как зовут?» Самодовольно улыбнулся, глядя на нее. «Все знают». Спокойно ответила, и возникло чувство, будто далеко не комплимент отвесила. «Ну так как насчет сходить куда-нибудь?» «Никак». Пожала плечами и снова потянулась к дверце. «Ты позволишь?» На какой-то миг растерялся. Не привык к тому, что так хладнокровно отшивают, а потом азарт по венам побежал. «Что ж, так даже интереснее», — произнес с ухмылкой и, театрально кланяясь, отступил в сторону. А она, смерив меня снисходительным взглядом, села за руль и уехала. Стоял на парковке, задумчиво глядя ей вслед. «Стервь белобрысая!» Раздались эхом Андрюхины слова. «Все верно, все так. Хотя почему белобрысая? Мне больше нравится, как звучит блондиночка. Она вообще мне нравится. Милая, несмотря ни на что». В тот момент воспринял все это как игру. Легкую, быструю, с известным финалом. Поломается, покочевряжется. И будет, как все. Если б я только знал. Бежал бы от нее, сломя голову, на другой конец света. Пока еще была такая возможность. Дальше пошли обычные студенческие будни. Скучать некогда. Учеба, гулянки, спорт, студ-клуб. Но то и дело я вспоминал Кристинку и радовался, когда она попадала в поле зрения. Время от времени подкатывал к ней, с тем же нулевым результатом. Но меня это не особо напрягало. Уверен был, что стоит только действительно захотеть, получу ее. А пока все на уровне игры, от случая к случаю. Наверное, именно бесконечная беспечность в итоге сыграла со мной злую шутку. Пока я думал, что все под контролем, тешил себя этим. Антина, сама того не желая, подбиралась все ближе. Первый раз понял, что встрял, когда зажигал на даче у одногруппницы в новогодние каникулы. Камин, вино, прочая романтическая дребедень – все как надо. И в самый ответственный момент, как в грёбаном ситкоме, назвал ее не Машей, Катей, Аней или как там ее звали на самом деле, а Кристиной. Блять. С девчонкой вырулил, все свел в шутку, а самого внутри трусило не по-детски. На следующий день проснулся с мыслью, что должен затащить ее в постель во что бы то ни стало. Переспать и забыть. Она как навязчивая идея сидела в голове, заставляя взглядом искать в толпе блондинистую голову. Ни одна стандартная схема с ней не действовала. С ней вообще ничего не действовало. Не знал, что там у нее по венам бежало вместо крови, какой сплав стали и арктического холода, но достучаться до нее я не мог. Кристина игнорировала все знаки внимания и подкаты. Вообще все. Потратил, наверное, неделю, пытаясь выяснить, с кем она встречается. Не смог. Даже если кто-то и был, то явно не из нашего универа. И хорошо, а то бы руки чертям собачьим повыдирал за то, что трогает мою. Кого мою? Не знал. Просто мою и все. Желание обладать этой снежной королевой зашкаливало, лишая способности трезво думать. День за днем шел в универ с одной только мыслью. Как заставить ее обратить на меня внимание? Хотелось до одури обнимать ее и целовать, закинуть на плечо и утащить в укромное место, где можно было бы трахать ее до ума помрачения, выколачивая из нее сладостные крики. Черт, я маньяк! Пытался переключиться на другую, вернее, на других. Бесполезно. Блондинка, брюнетка, рыженькая. Все не то. Стоило только прикрыть глаза, как на их месте представлялась она. Идиотизм чистой воды. Одержимость. Прав был Андрюха. Держаться от нее надо было как можно дальше, а не слюни пускать. Черт меня дернул тогда в первую встречу пойти за ней по лестнице. Надо было просто отвернуться и забыть. А теперь рад бы отступить, а никак. Как видел ее, руки чесались хотя бы потрогать. А она злилась, отбивалась, шипела на меня, как маленькая кобра. И от этого еще сильнее хотелось обладать ею. Я уже мысленно поимел ее на каждой горизонтальной плоскости в универе, в машине, даже у себя дома. Стоило на минуту отвлечься от дел или общения, как вязкой тенью в мысли проникала она, и снова становилось тяжело дышать, и вся кровь скапливалась ниже пояса. Потом был период, когда я на нее злился. Да, какой там злился? Просто дико, люто ненавидела за то, что жить спокойно не давала. При том, что даже не обращала на меня внимания. Впрочем, ей на это было глубоко плевать. А я отрывался как мог. И с кем мог, при каждом удобном случае. В результате так загулял, что в академ вылетел, не закончив третий курс. Дома мать начала причитать, а отец навешал люлей. Заявил, что я совсем со своими бабами с катушек съехал. Я не стал отрицать и оправдываться. Единственное, не признался, что все это происходит только из-за одной сучки. Стыдно было. После летних каникул начал изнывать от скуки. Восстанавливаться мог только с января, опять на третий курс. А пока заниматься было нечем. В общем, я снова зачастил в универ, появляясь там почти каждый день. Сначала пытался игнорировать Кристину. Мне даже повезло пару месяцев с ней вообще не пересекаться. Зато уж как увидел, заново накрылась еще большей силой. Тогда не удержался, сгреб в охапку, несмотря на все колючки. Закружил на виду у всех, в макушку поцеловал, наслаждаясь ароматом мягких волос. Вот она рассердилась. В первый раз вывел ее на эмоции. Пусть хоть на такие яростные, кипящие. Плевать. Главное, что не арктический холод. С тех пор при каждом удобном случае тискал ее. Все вокруг ржали, думая, что я над ней прикалываюсь. а на самом деле мне просто до жути хотелось прикоснуться к ней, вдохнуть ее запах, почувствовать гибкое тело в своих руках. Безумие. Как сопливый молокосос, никогда в жизни баб не видевший. Кому расскажи, засмеяли бы. Был период, когда встречался с Юлькой. Тогда стало немного полегче. Веселые дни, безумная ночь. И не было ни времени, ни желания думать о Кристине. Я и не думал. Почти. Отношений хватило месяца на 4. Потом Юлька сказала, что с нее хватит. На мой вопрос, что ее не устраивает, сердито ответила, что надоело быть запасной. Что я постоянно мечтаю о ком-то другом. Блять, неужели это было так заметно? Еле дождался января, чтобы восстановиться и заново начать третий курс с весеннего семестра. Опять началась веселая студенческая жизнь. Все как раньше. Студ-клуб, спорт, ночные гуляния и мирный сон на первой паре за последним столом в аудитории. Ну и, конечно, она. Моя идея фикс. Видел ее почти что каждый день и уже даже не пытался держать себя в руках. Всю истискал. При первой же возможности хватал ее как пещерный человек. Дебил, иначе и не скажешь. Она злится, всем вокруг весело. А у меня кишки сводило от того, что хотелось гораздо большего. Вот нахрена мне весь этот геморрой сдался? Завис на ней, закоротила. Никак не мог понять, чем зацепила. Да, красивая, не поспоришь. Но в универе таких красивых десятки. А среди них более сговорчивые есть. А свихнулся именно на ней. Из-за того, что игнорировала, что ли? Или потому, что вместо мозга говорила то, что ниже пояса? Хер разберешь. Дебил, в общем, этим все сказано. Чем еще, кроме красоты, зацепить могла? Характером? Я вас умоляю. Пиночет в юбке. Прозвище «Стерв Белобрысая» с легкой подачей Андрюхи так за ней закрепилось. Холодная, высокомерная. Резкая на язык, ни доброты, ни отзывчивости. Одна наша первая встреча чего стоила, когда все стадо первокурсников пошло по ложному следу, а она, зная, где эта 305-я, равнодушно смотрела им вслед, не думая останавливать. Сама никого не трогала, но если кто-то смел ее задеть, все, туши свет. Пройдется по слабым местам так, что хоть стой, хоть падай. Даже фамилия у нее была соткана из противоречий. Антина. Себя любила до безумия. Миллион раз видел ее крутившуюся у зеркала в фойе универа. И так на себя посмотрит. И эдак. Вот казалось бы, эталон девушки, от которой надо держаться подальше. Смотреть изредка, как на красивую картинку. И не более того. Но это ж не для меня. Я легких путей не искал. Мне не надо спокойно и размеренно. Мне злючку-колючку подавай. Может быть, и отступил бы, пасуя перед ее холодностью. Но я видел ее не только бесчувственной стервой. Не знаю, каким образом, но Кристина подружилась с Машкой Семеновой. Милая, веселая девочка. Непосредственная, простая, как 3 рубля, из обычной семьи. Как ей удалось дружиться с Антиной, я даже представить себе не мог. Они как небо и земля, лед и огонь. Никогда бы не поверил, что у них может быть что-то общее, если бы своими глазами не видел, как они сидят на задней парте и в открытую ржут, склонившись над учебниками. Громко и искренне. Машка хрюкала, а Кристинка со слезами на глазах уже стонала, держась за бока, прикрывая рот ладонью. От ее улыбки и чистого смеха внутри все перевернулось. В этот момент она совсем другой была, словно с нее маску сняли. Глаза сияли, выражение лица открытое и искреннее. Так бы и любовался, не отрываясь. А внутри желание поднималось почти непреодолимое. И в этот раз оно заключалось не в том, чтобы уложить ее в койку, нет. Хотелось, чтобы она так же улыбалась и смеялась, но со мной. Чтоб на меня так смотрела. Открыто, без холода. Я уже говорил, что я дебил. Не знал, зачем мне это было нужно. Но с маниакальным упорством собирал о ней каждую крупицу информации. К концу 3-го курса знал о ней больше, чем о любой другой девушке. Любимый цвет, привычки. Я даже мог определить ее настроение по одному только взгляду. В наших отношениях ничего не менялось. Не становилось хуже или лучше. Все оставалось на отметке никак. Пару месяцев ни с кем не встречался. Было неинтересно даже смотреть на кого-то, и не хотелось. Парням врал, что чуть ли не каждую ночь с новой бабенкой провожу. Они верили, не допуская и мысли о том, что сижу на сухом пайке. По своей собственной воле. Правда, потом сорвался, увидев, как Кристину какой-то тип из универа забирал. Как она улыбалась хитрой кошачьей улыбочкой. Ему, не мне. Опять ушел в загул, правда, на этот раз учебу держал под контролем. Еще один академ никто мне не даст. А вылетать из универа не хотелось, тем более из-за какой-то заразы, въевшейся под кожу. Летние каникулы прошли весело и в путешествии с друзьями до Байкала. Где на поезде, где на перекладных, где своим ходом. 2 месяца свободы, новых ощущений, новых знакомств. Даже влюбленность была. Маринку встретил. Прогулки по ночам под луной, признание, дрожь в руках. Счастлив был до идиотизма. И больше не из-за самой Маринки, а из-за того, что смог переключиться на другую, отвлечься от Антиной. Ну все, думал, отпустила, переболел, хер бы там. В сентябре у нас был запланирован 2-недельный семейный выезд в Сочи к брату отца на юбилей. Полтинник стукнул. Семья у нас большая, дружная, поэтому сборище должно было быть веселым. У обоих родителей отпуск, и я был уверен, что с учебой проблем не будет, потому что начало года, поэтому к поездке были готовы. Оставалось только к куратору курса сходить, предупредить, что полсентября меня не будет. Я шел в универ, чтобы узнать, чего там нового, да и сообщить о своем отъезде. В студ-клуб заскочил, с руководителем пообщался, а потом в деканат пошел, чтобы обрадовать куратора и получить ценные указания. В общем, час, наверное, по университету бродил, пока не сделал все, что нужно. Вышел на крыльцо, осмотрелся и уже хотел спуститься по ступеням, но увидел, как из-за угла вывернула Антина, как всегда вышагивая, словно королевишна. Вся такая загорелая, ладная. Она с кем-то по телефону разговаривала и смеялась. Ей было весело. А у меня ноги словно к земле приросли. Шагу ступить не мог. Сил хватило только на то, чтобы отвернуться в сторону и не пялиться на нее в открытую. Только наблюдать краем глаза. Подходя ближе, заметила меня и, как всегда, без единой эмоции, просто кивнула в знак приветствия. Простое, скупое до безобразия движение. А мне словно кислород кто-то перекрыл. Сжал кулаки, кивая в ответ. И ушел, не оборачиваясь. Не сомневаясь, что она даже не обратила внимания, прошла мимо и забыла, как всегда. Ни черта не переболел. Просто небольшая ремиссия перед обострением. До 10 сентября, на который у нас были куплены билеты, так в универе ни разу и не появился. Не смог. Стоило только представить, что там опять с ней пересекусь. Трясти начинало не по-детски. Уже устал ломать голову над тем, что это за дерьмо такое творится. Чувствовал, что попал, но еще не осознавал масштабы катастрофы. Поездка удалась на славу. Родственники, разбросанные жизнью по всей стране, собрались наконец в одном месте. Было интересно, весело. Опять смог переключиться и не думать о некоторых. Правда, чем ближе маячила дата возвращения, тем тревожнее становилось. Не было никакого желания снова идти в универ и изо дня в день видеть ее. Вернувшись в родной город, родители вышли на работу, а я упорно прогуливал. Просто поставил себе в голове рамки, что до 1 октября и носа туда не покажу. Буду своими делами заниматься. Хотя какими делами? Ни хрена вообще не делал. Половину дня спал, потом до ночи сидел за компом. Вечером, в последний день своих затяжных каникул, залез в группу студ-клуба посмотреть фотки с последнего концерта, который я прогулял в связи с семейной поездкой. Нормально у них там все было, весело. Где-то дым машин нашли, декорации новые. Молодцы. Перелистнул на новую страницу и словно током ударило. Семенова с Антиной во весь экран физиономии корчат, улыбаются. Завис, глядя на нее минут на 10, потом психанул, выключил комп и прямо как есть, не раздеваясь, завалился спать, с тоской думая, что завтра все начнется заново. и никуда не деться. Сон снился непонятный. Набережная не наша городская, а какая-то незнакомая. Никогда там не был. По широкой свинцово-серой реке гуляют волны. Ветер прохладный прямо в лицо. Дождь редкий, но крупный, лупит по усталой земле, пыльному асфальту. Но я иду и, как дурак, улыбаюсь. Настроение отличное, погода не мешает. Капюшон пониже только опустил, чтоб капли за шиворот не летели. Я не один, со мной девушка. Обнимаю ее за плечи, а она меня за талию. Идем молча. Куда? Понятия не имею. Просто идем. Гуляем, наверное. Она тоже в капюшоне. Натянула его чуть ли не до самого носа. Мне хорошо с ней. Ощущение, что все именно так, как надо, и сердце замирает. Прижимаю ее ближе к себе и, склонившись к виску, произношу, как само собой разумеющееся, без капли сомнения. «Я тебя люблю». И в этот момент особо сильный порыв ветра бьет нам в лицо. Я на миг прикрываю глаза, чуть отворачиваясь в сторону, а с ее головы срывает капюшон, и белокурые пряди взмывают в порывах ветра. На меня смотрят голубые необычные глаза с теплом и нежностью. «Люблю тебя», — повторяю снова. «Тот я, что во сне счастлив до идиотизма, а тот я, который в реальности проснулся в диком ужасе, резко сел на кровати, чувствуя, как сердце рвется из груди, пытаясь пробить ребра. Воздух с хрипом выходил из легких, и каждый вздох словно раскаленное дыхание пустыни. Больно, горячо, через силу. Сдавил обеими руками виски, пытаясь унять пульсирующую боль. «Да чтоб тебя!» Простонал и снова повалился на подушки. «Я ведь люблю эту суку по-настоящему. До дрожи, до судорог. Все это время любил, но был таким кретином, что понять не мог. И что в итоге? Вот так, по-идиотски, во сне понял это, когда подсознание уже надоела моя дремучая тупость». И сдохнуть хотелось от тоски и от запоздалого сознания, настолько сильно увяз в ней, не имея ни малейшего шанса на взаимность. Абзац. Катастрофа. Было гораздо проще думать, что вся моя паранойя в ее отношении основана только на неудовлетворенности, на желании переспать и забыть. А теперь что? Понятия не имел, что делать. Завтра в универ... Завтра снова попадется на глаза, вывернет наизнанку своим равнодушием. Вскочил, вышел на балкон, открыл фрамугу и, уперевшись локтями в бортик, высунулся в окно, тяжело дыша, мечтая, чтобы холодный уже октябрьский воздух успокоил, привел мысли в порядок, заставил сердце биться в нормальном ритме. Стоял не меньше часа, продрог, зуб на зуб уже не попадал. Но я не шевелился. Было плевать на все. На холод, на то, что уже дрожал неизвестно от чего. То ли от того, что замерз, то ли от того, что нервы, как оголенные провода. Утро встретило мрачным, тоскливо-серым небом и колючим мелким дождем. Стоял на крыльце у подъезда, задумчиво смотрел перед собой и не мог заставить себя сделать дальше шаг. В универ не хотел. Там она. Там все начнется заново. А теперь, когда, наконец, глаза открылись на всю эту грёбаную ситуацию, видеть ее не мог. Ломало от одной мысли, что встретят в очередной раз равнодушные глаза. Стиснув зубы, зарылся пятерней в волосы, зажмурился. «Не хочу туда. Не могу больше. Устал. Мне нужен перерыв, большой перерыв, чтобы прийти в себя, все осмыслить, принять». А еще лучше выдрать изнутри весь этот яд, вытравить ее из себя. Закралась дурацкая мысль бросить универ, но остановила, что родители будут в шоке, расстроятся, разочаруются. Стоял на крыльце полчаса, не меньше, уже безнадежно опаздывая на пары, а потом вышел под дождь и пошел прочь от дома решительным шагом. Вот только не в университет. Вечером у матери была истерика. Она орала на меня, что я свинья, не берегу ее нервы, о будущем не думаю и так далее и тому подобное. Отец в это время молча сидел за столом, мрачно и неотрывно глядя на меня. «Сереж, ну хоть ты ему скажи, чтоб за ум брался. Всплеснула мать руками, ища у него поддержки. А он, все так же глядя на меня в упор, спокойно произнес: «Оставь его в покое». Она ошарашенно замолчала, уставившись удивленным, обиженным взглядом, а потом выдала: «Вы меня в гроб свести задумали? Да? На пару?» «Ерунду не пари», — осадил он ее спокойно и велел мне идти в свою комнату. Я сидел на кровати, упершись локтями в колени, положив голову на стиснутые кулаки. Родители спорили на кухне, а я почти ничего не соображал, все как в тумане. Через полчаса отец появился в моей комнате. Молча сел рядом. Так и сидели, пока батя наконец не произнес: «Задам только один вопрос, и ответь мне на него честно». Повернулся к нему, подозрительно глядя в глаза. «Из-за бабы в армию сваливаешь?» Отпираться даже мыслей не возникло. Просто кивнул. «Прохода не дает или добиться не можешь?» «Не могу». Отец хмыкнул и, похлопав по плечу, поднялся на ноги. «Армия – дело хорошее. Только матери об истинных причинах не говори, не поймет». Я кивнул, разглядывая свои ладони, а отец ушел. Еще раз потрепав по плечу, тем самым одобряя мое решение. Год, конечно, выдался еще тот. Армия – наше все. Я и картошку чистил. И забеги в полной амуниции по 10 километров, и ноги в кровь. И морду в спарринге били, и я бил. И тренировки на износ, и наряды вне очереди за дурь излишнюю. Нагрузки адские, голова пустая, все строго по расписанию. Но угорали там по вечерам так, что студ-клуб отдыхает. Друзей новых завел. В общем, как ни странно, в армии мне понравилось. Хорошая школа жизни. Чему-то научился, где-то отгреб по полной. Всякое было. Однако, когда предложили остаться в части уже на контрактной основе, отказался, не раздумывая. Когда приехал в родной город, даже не верилось, что жизнь входит в привычное русло. В 7 утра позвонил в дверь, открыла мать, сначала замерла, глядя на меня широко распахнутыми глазами, а потом на шею бросилась. Я ее закружил, поцеловал крепко-крепко и понял, что счастлив. На шум из комнаты вышел отец, осмотрел с ног до головы, кивнул удовлетворенно, а потом к себе притянул, крепко сжимая в отцовских объятиях. «Ну что, полегчало?» – спросил батя с изрядной долей иронии, подразумевая наш последний разговор. «Еще как!» – ответил, смеясь. Весь день с семьей провел, а потом, когда пополз слух, что я вернулся, друзья налетели. В общем, все круто. И вот я тащился в универ после годового перерыва. В голове шум, треск, ураган. Дорвался, называется, довольных хлебов. Неделю дембель отмечал, чуть печень не уделал. То с одними, то с другими. Девки какие-то были. Даже лиц их не помнил, так процессом был увлечен. Шутка ли год воздержания? На первую пару опоздал. Ну и фиг с ней. Пошел на вторую. Достал из кармана скомканное расписание. Ага, Б-413. Вспомнить бы еще, где это. В голове пусто, а ноги сами по старой памяти вели в нужном направлении. По дороге встретил сотни друзей. Зашел в студ-клуб. Заскочил в любимый деканат. В общем, на вторую пару тоже не попал. Интересно, хоть на последнюю успею? Или уж забить на все и домой идти? Я все-таки дошел до заветной двери в аудиторию, за которой сидела моя новая, уже третья по счету группа. Если бы не академ и не армия, я уже бы год назад закончил учебу, остановившись на бакалавре. Магистратура мне уж точно нафиг не сдалась. Уже открывал дверь, когда в голове молнией пролетела мысль. «Это что получается? Я сейчас буду в одной группе с теми, кто на 2 года младше?» Хотел остановиться, но передумал. Отступать поздно, да и некуда. Ввалился в аудиторию в вид лихой и придурковатый. Преподаватель Александр Валерьевич посмотрел на меня удивленно, с улыбкой. «О, а вот и товарищ Зорин вернулся. Как служилось?» «Лучше всех», — хмыкнул, обводя взглядом группу. Все притихли, смотрели на меня кто удивленно, кто радостно. И только одни голубые глаза недовольно прищурены. «Здесь, Стервь белобрысая сидит, нахохлилась. По иронии судьбы, единственное свободное место рядом с ней. Пошел вальяжной походкой, здороваясь направо и налево. «Так, продолжаем лекцию», — недовольно произнес препод. «Потом его затискаете». Сел рядом с ней, выложил на стол тетрадь и ручку. «Я за этот год, наверное, писать разучился. Хоть прописи покупай и черточки обводи по ночам», высунув язык от усердия. Кристина сидела рядом, словно кол проглотила, только ручкой нервно постукивала по столу. Чувствовал, что бесил ее своим присутствием, и внезапно понял, что мне похер. Правильно я все-таки сделал, что в армию свалил. В голове будто все в порядок привелось. Приоритеты правильно расставились. Хрень ненужная ушла. Разлюбил ли я ее? Да куда там? Дыхание от одного ее вида перехватило, и сердце в груди заметалось. Вот только тоски больше не было. Да и чувство безысходности тоже. Словно новыми глазами смотрел на реальность и принял ее, отпустив внутренние противоречия. У нас у каждого своя идея фикс, своя несбыточная мечта. У кого-то машина дорогая, Феррари, Ламборгини, у кого-то полет на Марс. А у меня вот зараза эта белобрысая. Да, люблю. И да, на взаимность рассчитывать глупо. И что, помирать, что ли, теперь от тоски и отчаяния? И еще чего. В жизни столько всего интересного, что зацикливаться на чем-то или на ком-то одном, отказываясь от всего остального, смысла нет. Сидел я на этой лекции, не понимая вообще ни хрена. Рядом Кристина так и пыхала недовольством. А у меня настроение выше крыши. Мне хорошо. Я тупо был счастлив. Во-первых, дома. Во-вторых, свободен. В-третьих, друзья, подруги рядом. И пусть кое-кто так и остался равнодушным ко мне, это уже не трогало. В перерыве остался на своем месте специально. Кристина у стены сидела, а я своей тушей ей выход загораживал. Надо сказать, армейские нагрузки даром не прошли. В ширину раздался, в плечах развернулся. И так никогда хилым не был, а тут просто горой мышц оброс. Девки, с которыми возвращение отмечал, пищали от восторга. Тянули шаловливые ручки и кокетливо просили то кубики на животе показать, то бицепс напрячь. А мне что? Мне не жалко. Тинка губы поджала, но ни слова не говорила. Выпендривалась, как всегда. А мне смешно. Она как ребенок, ей-богу. Маленькая капризная девочка. Ну, сиди, сиди. Не хочешь просить, чтоб я подвинулся и пропустил тебя? Дело твое. Я даже пальцем не пошевелю. Вокруг все обступили, чего-то выспрашивали, а я отвечал. Разговор каким-то образом переключился на то, кому же я из армии спешил вернуться. С ухмылкой развернулся к Кристине. Да к ней, конечно же, сказал, насмешливо глядя на нее. «Люблю ей жить насрать», — добавил, глядя на нее в упор. «Она все равно непробиваемая. Не поверит, что серьезно говорю. Да и плевать. На душе облегчение такое словами не передать. Пусть в такой нелепой форме, но все-таки о своих чувствах сказал. Теперь хоть изнутри распирать не будет. Все вокруг ржали, думая, что я над ней прикалываюсь. Хотя так оно и было на самом деле. Действительно прикалывался». Но по-доброму, без злобы. А чего мне с ней еще делать-то? Тинка моментально вспыхнула, прожгла разъяренным взглядом, а у меня в голове словно переключатель сработал. Да, люблю ее. Но не прыгать же перед ней на задних лапках. У нас ничего не было, нет и быть не может. Так с какой стати мне вокруг нее плясать и пылинки сдувать? Буду глумиться. Тем более она так очаровательно злится, когда ее против шерсти гладишь. Одно удовольствие наблюдать. «Что от долгого воздержания спермы в голову ударило?» — прохладно спросила она, рассматривая свой маникюр. «А то!» — с готовностью согласился. «Ты б меня неделю назад видела, когда только вернулся. Вот там да. Твое счастье, что под, скажем так, горячую руку не попало. А то бы все. Тю-тю». «Не сидеть бы тебе здесь». Она опять посмотрела так, будто прибить хотела. Все опять засмеялись, а мне... Мне действительно было весело. Так и пошло дальше. Что ни день, я над ней прикалываюсь, то так, то сяк. Заявляю, что безудержно в нее влюблен. Она сердилась, все остальные угорали. Теперь, когда мы были в одной группе, деваться Кристине было некуда, и ей все труднее было держать на лице невозмутимую маску. Она бесилась, злилась, обещала прибить меня, если я не оставлю ее в покое. А мне было все равно. В студ-клуб вернулся, отжигал там по полной. Тренажерка несколько раз в неделю, волейбол, баскетбол, футбол, все подряд. Гулял направо и налево. В общем, жил и дышал полной грудью. Отличный год выдался. Потом защита диплома, выпускной. Естественно, не смог удержаться и повалил к Кристине. Надо же попрощаться перед тем, как наши пути окончательно разойдутся. Как всегда, облапал, несмотря на ее вопли и сопротивление. Чувствую в груди гремучую смесь. С одной стороны, отпускать ее не хочется. А с другой – облегчение невообразимое от того, что, наконец, этот фарс закончится. И исчезнет она из поля зрения навсегда. Одногруппники метались, пытаясь решить, что делать с армией. Кто-то думал, как побыстрее отслужить, кто-то мечтал откосить. И один я сидел спокойный, как древний мамонт. Я свой долг родине уже отдал, поэтому посвятил себя поиску работы. Так и растворились мы в суете дней, каждый поглощенный своими проблемами, заботами, мечтами. О Кристине все это время не слышал и даже почти не вспоминал. Один раз только нарвался на нее в торговом центре, когда она выходила с подружками из бутика, неся огромные блестящие пакеты с каким-то шматьем. Мы встретились взглядами, как всегда равнодушно кивнули друг другу, а потом невозмутимо разошлись, каждый в свою сторону. Вот и все. Правда, потом полночи заснуть не мог, думая о ней, размышляя о том, могло ли у нас все сложиться иначе, но вскоре отпустила. В тот день сидел дома и не знал, чем себя занять. Суббота, утро, делать нечего, идти никуда не хотелось. И вдруг раздался звонок. «Да», — ответил, взглянув на незнакомый номер. «Тёмка, привет!» — раздался радостный писк. Я сначала не понял, кто это, а потом дошло. Машка Семенова. Внезапно. «Привет», – улыбаясь, ответил. «Забавная девочка. Миленькая, задорная, открытая. Полная противоположность. Чем обязан?» «У нас день группы сегодня, все идут», – затараторила она. «В 6, под крышей. Я тебе всю неделю названивала, но ты то недоступен, то игнорировал мои звонки». «Не игнорировал, Маш, в командировке был. Вчера поздно вечером вернулся». «Надо же, какой деловой». «Кто бы мог подумать?» Недоверчиво усмехнулась она. «Ну что, ты с нами?» «Естественно», — ответил, не раздумывая. «День группы пропустить? Да ни за что». «Супер! Ну все, мы тебя ждем. Пока-пока!» Прощебетала она и отключилась. А я задумчиво крутил в руках телефон, глядя на стену перед собой, будто там что-то интересное нарисовано. «Все, значит, придут. Все-все?» И кое-кто с вечно задранным к потолку носом? Что ж, это будет интересно. Созвонился с друзьями из группы, обсудил с ними программу на вечер и, довольный, пошел готовиться. Встреча однокурсников 6, но мы начали еще в 4. Собрались нашей дружной шайкой в одном из залов бара под крышей и стали вспоминать веселое студенчество, наши похождения, косяки. Ржали так, что люди за соседними столиками начали подозрительно коситься в нашу сторону. Около 7 вспомнили, что мы вроде как на день группы пришли, и он уже вроде как давно идет. Поэтому собрались и дружной шумной толпой отправились в другой зал. Зашел и увидел, что народу собралась тьма. Не только наша группа, но и параллель с потока. Ну, Семенова, ну разошлась. «Кстати, а где сама Маша?» Нашел ее взглядом за столиком в самом углу зала и невольно усмехнулся. Рядом с ней, спиной ко мне, сидела она, звезда пленительного счастья. Я эту белую макушку из 1000 узнаю. Она даже со спины выглядит заносчиво. Вспомнить, что ли, старые добрые времена? Почему бы и нет? Пошел в их сторону, особо и не скрываясь. Походу, здороваясь то с одним, то с другим. Первой, естественно, меня заметила Маша, а я активно делала ей знаки, чтобы не выдавала моего присутствия. Она закусила губу и пыталась сделать вид, что ничего не происходит. «Эх, Манька, хреновая из тебя актриса!» Антина, почувствовав неладное, замерла и подозрительно обернулась через плечо. Шикарный момент, когда я увидел, как вытянулось ее красивое лицо, стоило ей только увидеть меня. Смех душил и вместе с тем сердце сначала удары пропустило, замирая, а потом сорвалось в бешеный галоп. «Люблю, заразу, несмотря ни на что!» Сдерживаться не хотел. Рад был видеть ее до чертиков. Да еще и встречу начали отмечать несколько часов назад. В общем, я веселый и навеселе. Сделал шаг к ней, бесцеремонно схватил за точеную талию и буквально вынул из-за стола. Тинка пищала, отбивалась, пыталась меня оттолкнуть. «Ага, давай-давай, моя хорошая. Во мне сейчас почти сотня чистого спортивного веса. Так что удачи!» Покружил ее, получая неимоверное удовольствие, прижимая ее к себе. Потом нехотя отпустил, тотчас зависнув на ее платье. Охренеть, конечно, вид. Ноги длинные, безупречные. Кстати, идеально бы смотрелись на моих плечах. Декольте глубокое, красивое, подчеркивает небольшую, но просто непередаваемо привлекательную грудь. Как всегда, кровь быстрее по венам побежала в ее присутствии, и мысли пошли в сторону. А что было бы, если... Ничего не изменилось. Я что-то спошлил, она укусила в ответ. Потом вокруг стало весело. О да, как мне этого не хватало. Прямо как в старые добрые времена. Оставил Кристину на некоторое время в покое и пошел бродить по залу. Полчаса, наверное, потратил на бурные приветствия, потом почувствовал, как меня словно что-то разворачивает и несет в ее сторону против воли. Ну и ладно, год не видел ее так близко, можно и побаловать себя. Уселся за их столик, Машке весело, Тинка недовольно поджала губы, колючка. О чем-то поговорили, потом Мухина петь вылезла. Блять, как когтями по стеклу. Аж волосы на загривке дыбом встали, о чем, собственно, и сказал Кристине. Эта мелкая зараза наморщила свой хорошенький носик и с милой улыбочкой поинтересовалась. «Думаешь, лучше сможешь?» «Я не понял, это она меня на слабо, что ли, решила взять?» Сидела, улыбалась так подленько, самодовольно. А у меня перед глазами словно тряпкой красной кто-то помахал. «Не на того напала, деточка». «Ну все, Кристина, как тебя там по батюшке? Держись». Выбрал песню, отобрал у Мухиной микрофон, спасая все бедные уши в этом зале, и начал зажигать. Антину аж затрясло, когда прилюдно сообщил, что для нее пою. И тут мне в голову идея безбашенная пришла. Показал парням, чтоб тащили ее ко мне, что они с превеликим удовольствием и сделали. И вот я отрывался, ловя от всего этого неподдельный кайф. А Тинка рядом стояла пунцовая, из последних сил улыбалась, натянута на публику. А в глазах полыхало обещание задушить меня. Господи, как мне этого, оказывается, не хватало. Песня закончилась, толпа зашумела, а блондиночка пыталась под шумок скрыться. Ха, размечталась. Схватил за талию и прижал спиной к своей груди, сцепив руки замком у нее на животе. Чувствовал, что напряжена, как струна. Оттолкнуть пыталась. Но бесполезно. Стоял, балдел. Дыхание уже сбилось то ли от песен, то ли от того, что ее обнимал. И тут зал потребовал на бис. «Да пожалуйста, все для вас. А заодно, чтоб Антину подраконить». После второй песни почувствовал, что все, сейчас взорвется. И наступит ядерная война. Потащил ее под всеобщий хохот-гогот к столику. Она что-то шипела про то, что видеть меня не может. Чтобы я забыл вообще о том, что она существует, то я бы с радостью. Только это выше моих сил. В какой-то момент стало раздражать, что она считает меня приставучим, вечно кутящим придурком. И захотелось сказать ей обо всем, что чувствовал. Без смеха, улыбок и ненужных подколов. Напрямик. Пусть знает. Но не сегодня. Сегодня я пьян, так что все равно не поверит. Пообещав ей скорую встречу, Отошел в сторону, намереваясь пообщаться с Антохой и Стасом. В какой-то момент сердце дрогнуло, и я резко обернулся и нашел ее глазами. Тинка уже стояла у выхода, смотрела на меня. Все ясно. Решила сбежать. Многообещающе показал ей кулак, а она в ответ улыбнулась стервозно и средний палец продемонстрировала. А потом развернулась и ушла. Ох ты ж, зараза! Не говоря друзьям ни слова, стремительно бросился за ней. Догоню, прибью. Или зацелую, это уж как пойдет. В коридоре ее не было. Искал везде, как сквозь землю провалилась. В непонятках остановился у какой-то двери, поднял глаза и прочитал надпись «Служебный выход». Что ж, теперь понятно, как она сумела сбежать. Пока я ее у центрального входа ловил, она по-тихому через служебные завалы ушла. Качая головой, вернулся к остальным. «Браво, Антина! Красиво ушла!» Я, как всегда, в восхищении, как чокнутый фанат. Утро. 7:00. Проснулся без будильника. После армии всегда вскакиваю рано, даже выходные. Похоже, эта привычка отпечаталась на подкорке. Голова чуть шумела, но, в принципе, состояние нормальное. Вспомнил, как вчера здорово погуляли, и мысли сами собой плавно переключились на Тинку. Вчерашнее желание поговорить и высказать ей все, что накопилось за эти годы, никуда не делось. И еле переборол порыв ей немедленно позвонить. Вряд ли в 7 утра мой звонок ее обрадует. Кое-как дотерпел до 8 и набрал номер. Несколько гудков и сонный голос в трубке. «Да?» «Спишь, что ли?» Хотя это и так очевидно. Она скинула звонок. Усмехнувшись, набрал ее снова. «Не, дорогая моя, так просто от меня не отделаешься». Пришлось набирать еще 2 раза, прежде чем она снова ответила. «Какая сволочь дала тебе мой номер телефона?» Наконец раздался недовольный, чуть хриплый голос. «Но просто милейшее создание. Дюймовочка, иначе и не скажешь. Девочка-цветочек с кандидатской степенью по хорошим манерам. Обожаю». В общем, с грехом пополам уговорил ее выпить кофе. Что ж, уже прогресс. Всего каких-то 5 лет, и мы идем вместе в кафе. Обалдеть. Еще 5-летка, и она соизволит пройти со мной за ручку. Потом 10-летие на то, чтобы обнять. Еще 15 лет, чтобы уломать на поцелуй. А там уже здравствуй, старость, и прощай, потенция. Да, радужные перспективы, иначе не скажешь. Кофе выпили. Я и вывалил все, что внутри накипело за все время нашего общения. Как и предполагалось, от радости в ладоши хлопать не начала. Но мне плевать. Словно груз с плеч упал. К тому же стал свидетелем редкого явления. Кристина Антина искренне засмущалась. Надо же, видать, не все еще для нее потеряно, а под маской стервозности где-то внутри сидят нормальные человеческие чувства. На ответное признание, естественно, не рассчитывал. Но все равно тоскливо было. Предложил ей сходить куда-нибудь чисто по-дружески. Она ответила, что подумает. Ага, догонит и еще раз подумает. Знаю я таких думальщиц. Смотрел на телефон, пытаясь понять смысл происходящего. Я пьян или сошел с ума? Да вроде нет. Ни капли спиртного в рот не брал. Да и на голову не жалуюсь. На экране высвечивался Кристинин номер. Когда звонила первый раз, замер, глядя на заветные цифры, как баран на новые ворота. Звонок прекратился, а потом повторился. Отогнав оцепенение, ответил. У моей девочки голос напряженный, чуть хриплый. Походу, не совсем трезвая. В своей особой колючей манере согласилась навстречу. А я не знал, что и думать. С одной стороны, радость неимоверная, а с другой, как-то подозрительно. Но не может она просто так согласиться навстречу со мной. У нее было предостаточно времени и шансов сделать шаг мне навстречу. Но его не было, шага этого. Что изменилось сейчас? Как назло, командировка на носу. И несмотря на то, что хотелось сорваться с места и отправиться к ней для выяснения причин столь внезапного согласия, методично собрался и поехал по делам. Странная вышла встреча. Наверное, зря я на ней настоял. Спать хотелось до одури, Казалось, что еще минута и растекусь прямо там, в кафе. Уткнусь носом в стол и захраплю. Кристинка так и не призналась, в чем причина столь внезапного согласия сходить со мной куда-то. Говорила, что просто так, но я не верил. Нутром чуял, что за этим всем что-то стоит. Вот только интересно, что? С ней все догадки кажутся нелепыми. Это же Кристина. Ее не предугадаешь. Мне показалось, или она действительно ждала чего-то другого от нашей встречи? И теперь сидела рядом со мной в машине с надутыми губами, глядя в окно. Блин, у меня когда-нибудь мозг за нее расплавится и через уши вытечет. Как-то в армии получил поддых так, что дыхание не смог восстановить 10 минут, жадно хватая воздух ртом. Вот и сейчас то же самое произошло, когда увидел, как она вышагивала мимо нас со Светкой. Шла такая вся красивая, холеная, как всегда. По сторонам не смотрела. Меня, естественно, не замечала. Чуть поодаль увидел Семенову. Что за нелегкая их принесла именно сегодня и именно сюда? Света что-то говорила, а мне пофигу. Не слышал ничего. Смотрел на Тинку, на то, как она танцует. Медленно, чувственно, не замечая никого вокруг. И ощущение такое, будто никого, кроме нас, здесь и нет. Голодным взглядом ловил каждый жест, каждое движение, не в силах уйти или хотя бы просто отвернуться. С новой силой нахлынуло старое, уже притупившееся было желание обладать ею, заполучить всю, без остатка. Чтоб только моя была, чтоб танцевала вот так для меня, дома, за закрытыми дверями, и я мог бы раздевать ее не только глазами. В голове мысль пульсировала. «Беги!» Пока снова не накрыло. Но когда ж я слушал доводы разума или инстинкт самосохранения? 1/2 часа, наверное, простоял, наблюдая за ней, а потом сам не понял, как очутился рядом. Кристинка сразу вся подобралась, и я даже испугался, что сейчас сбежит, как обычно. Но нет, не сбежала. Пошла к бару, взяла минералку. На нее не похоже. Обычно, когда они с Семеновой вдвоем отрываются, то все, туши свет. Видел и не раз, как они умеют дебоширить. В этот раз только Маша коктейль за коктейлем пила, а Кристина воду неторопливо потягивала. Черт, как же она сексуально это делала! Отвернулся в очередной раз, чувствуя себя рядом с ней сопляком, ни разу в жизни с девушками не общавшимся. Она еще, как назло, руку свою на лоб мне положила, проверяя, нет ли температуры. Еле сдержался, вот ей-богу. Еще чуть-чуть, закинул бы ее на плечо и утащил в свою пещеру. Краем уха слышал, что они собираются завтра на пляж. Виду, что услышал, не подал, но когда Тинка ушла в дамскую комнату, все выпытал у Маньки. Она и не думала скрывать, выложила все как на духу, и я понял, что ни за какие шиши это не пропущу. Потом пришлось идти к друзьям, хотя больше всего на свете хотел остаться здесь, с ней, но меня настойчиво звали поздравить именинника. Когда вернулся, застал картину, от которой глаза кровью налились. Какой-то мудак пристал к Кристине. Она явно хотела, чтобы он отвалил, а этот дебил ее не отпускал. В 2 шага оказался рядом, не раздумывая, по-хозяйски притянул ее к себе. В моих глазах, наверное, было что-то такое, из ряда вон, если этот чахлый удод поспешно развернулся и растворился в толпе, будто и не было. В тот момент понял, что не хочу ее отпускать. Не могу и не буду. Притянул к себе, несмотря на сопротивление, заключил в кольцо рук и, не знаю, каким образом, уломал на 1 танец. Музыка красивая, да мурашек принимала. Кристинка так близко, что дыхание перехватывало. Безумие, но такое сладкое. Так бы и кружился по залу, прижимая ее к себе. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. 1 танец, ни больше, ни меньше. А после этого она сбежала, покинув не только танцпол, но и заведение. Перед побегом увидел в ее глазах что-то непонятное, непривычное. То, чего там в принципе не могло быть. С ума, наверное, схожу. 30:30 лежал в кровати, вспоминая ощущения, как прижимал ее к своему телу во время танца. Все думал, Стоит ли тащиться завтра ради нее на пляж? С одной стороны, безумно хотелось на нее посмотреть, а с другой, сомневался, хватит ли выдержки. В результате победило мое вечное стремление быть ближе к ней. То, что дебил, я понял еще в универе. А вот теперь закралась мысль, что еще вдобавок мазохист. Я убью ее нахер. Задушу. Закину в багажник и зарою где-нибудь в лесу. И буду скакать, как сайгак от радости, что наконец избавился от нее. Сучка. Вредная белобрысая сучка. Машина дернулась, когда рывком переключил передачу, чуть не бросив сцепление. Снова выругался и вдавил педаль газа в пол. Это вообще какого хрена она сейчас устроила? Что это, мать твою, за шоу? Руки на руле тряслись то ли от нервов, то ли от холода. Полчаса в реке сидел, пока, наконец, кровь не успокоилась. И стало можно выйти из воды, не сигналя стоячим членам. Ну все, допрыгалась. Что ей скажу, даже не представлял. Просто хотелось схватить за плечи и трясти, как куклу, пока не объяснит, какого хрена это было. Что это за игры? Купальник этот в кошмарах теперь будет сниться. Ведь фактически голая передо мной стояла. Красовалась. Смотри, как красиво, смотри, какая грудь. Тьфу, блин, точно убью. Ума не приложу, как только отпустил ее. Охерел, наверное, от происходящего настолько, что мозг отключился. Нет, ну надо же, выкинула фортель. По жопе ремнем отходить ее надо. Черт, вот за каким я про задницу эту зловредную подумал? С рычанием ударил ладонью по рулю, пытаясь взять себя в руки. К ее дому подлетел как ураган, притормозил за ее Ауди. Автомобиль здесь. Дома, значит, зараза. Хлопнул дверцу машины и, доставая телефон, пошел на детскую площадку. Оттуда было видно окна этой звезды стриптиза. Вызвонил ее, пригрозил, что если сама не спустится, то поднимусь к ней, и мало ей не покажется. Попыталась соврать, что нет дома. А ничего, что я прямо сейчас на тебя смотрю. На твою белую наглую макушку, маячившую в окне. Стоял у машины, ждал ее, а внутри ураган бушевал. Еле хватало сил сдержаться. И вот она выплыла. Царица полей, твою мать, кукуруза. Шла ко мне, а на губах улыбочка ехидная застыла. Точно придушу. По-твоему, это смешно? Зарычал на нее, балансируя на остатках самообладания. Не понимаю, о чем ты. Ну все, капец. Остатки выдержки рассыпались в прах. Схватил ее, буквально закидывая на багажник, а сам сверху навис, как грозовая туча. Кристина елозила, пыталась выбраться и сбежать. Хер бы там, перебьется. Рывком зло усадил ее обратно. Пока не выясню все, что мне нужно, будет сидеть, как миленькая. Ругались, выясняли отношения. И тут я непроизвольно скользнул взглядом по ее раскрасневшимся щекам и нежной шее. Маленькая жилка пульсировала, как сумасшедшая. Словно зачарованный смотрел на нее, потом опустил взгляд еще ниже, на грудь, которая нервно вздымалась, как будто каждый вздох давался ей через силу, будто бежала, сломя голову, и отдышаться не могла. У меня галлюцинации? Сбрендил окончательно. Вижу то, чего в принципе быть не может. Посмотрел в ее глаза, и все сомнения пропали. Взгляд с поволокой, непроизвольно метавшийся по моему лицу, а она даже не осознавала этого. Мысленно присвистнул. «Ты ли это, Кристина Алексеевна? Что, девочка, приплыли? Отдача накрыла? Переоценила силёнки свои? У таких игр правила есть, и ты их явно не знаешь. На всякий случай проверил, прошептал ей на ухо какие-то глупости, дал волю рукам, насколько это вообще допустимо в разгар дня в общественном месте. Она выгнулась, дрожа, как осиновый лист. А я глазам своим не верил, что это она, а не кто-то другой. Пробрала ее не по-детски. Видел, как смотрела на губы, не отрываясь, жадно, и кровь в венах закипала. Потянулся к ней, не в силах освободиться, но какой-то посторонний шум остановил, отрезвляя, заставляя вспомнить, что мы не наедине, а у всех на виду, в 5 метрах от детской площадки. Отпустил ее, из последних сил удерживая себя в рамках приличия, Смотрел, как она, чуть пошатываясь, брела к своему подъезду и чувствовал, что мне впору опять забираться в холодную реку и сидеть там, пока не отпустит. Весь день места себе не находил. Все мысли только о том, что сегодня произошло. Перед глазами одна картина сменяла другую, то крупные капли, медленно скользившие по еле прикрытой груди, сквозь полупрозрачную ткань которой были видны твердые бусинки сосков, то, как она, виляя бедрами, стаскивала с себя сырой купальник, в глазах потемнело от осознания, что под белым платьем у нее ничего нет, то ее тяжелое дыхание, взгляд рассеянный и в то же время голодный, каким она смотрела на меня, сидя на капоте. И так раз за разом. Не отвлечься, не переключиться. Перед глазами только она, и в голове не укладывалась реальность происходящего. Извелся весь. И вечером все-таки не удержался. Написал ей, не особо рассчитывая на ответ. Не одна она оказалась. В этот момент ревность такую почувствовал, что огнем в груди полыхнуло, заставляя морщиться. Столько лет все мысли о ней, но такого не испытывал никогда. Наверное, потому что в холодности ее не сомневался. А сегодня на меня среагировала, а не на кого-то другого. По глазам видел, что хотела продолжения, а сейчас другим. Внутри все клубилось и рвалось в клочья. Хотелось примчаться к ней, устроить разбор полетов, да вот только прав никаких на это не было. Прошел на кухню, выпил стопку коньяка, чтоб хоть как-то прийти в себя. Ни черта не помогло. Силой швырнул бутылку в стену, она разлетелась на мелкие осколки, а на обоих появилось темное пятно. Но мне было насрать. Меня трясло, ломало, выворачивало наизнанку от осознания, что сейчас она там с каким-то мудаком обжимается. Выдержать это в одиночестве я просто не мог. Не соображая, что делаю, схватил телефон и набрал Иркин номер. «Привет», – промурлыкала она. «Привет». Старался говорить как можно спокойнее, но ни хрена не выходило. Дыхание сбивалось. «Чем занимаешься?» «Жду твоего звонка», – с готовностью ответила она. «Сейчас приеду». Говорил уже на ходу, обуваясь в прихожей. «Ты же знаешь, я всегда тебя жду». «Знаю». Несмотря на то, что выпил стопку, заскочил в машину и, чуть не спалив резину, сорвался с места. Внутри по-прежнему все кипело, хотелось орать, крушить все, что попадается на пути. К ней хотелось до жути. «Да что ж я за дятел такой? Сколько можно на одни и те же грабли наступать?» До Иркиного дома домчался за 15 минут. Прямо в прихожей набросился на нее так, словно от этого жизнь моя зависела. Ира сначала растерялась от такого напора, а потом подключилась к игре. Всю ночь не давали друг другу спать. Перепробовал все горизонтальные плоскости в ее квартире. А перед глазами все равно этот проклятый розовый купальник маячил. Хоть ты тресни. На следующий день на работу не надо было, и я остался у нее. Валялись в постели, смотрели телек, периодически прерываясь для секса. «Пойдем в кино?» Ближе к вечеру предложила она. «Пойдем. Сказано, сделано». Собрались и пошли. Купив билеты, устроились на кожаном диване в зоне ожидания. Сидели, о чем-то вяло переговариваясь. Вроде все тихо, спокойно, и тут взрыв. Цунами, ураган. Дышать перестал, когда увидел, как в моем направлении идет она. И не одна, а со щеголем каким-то, по-хозяйски приобнявшим ее за талию. Это что за подстава судьбы такая? Мне вообще нельзя из дома выходить. Чуть нос на улицу и на тебе. Юмористка судьба опять с ней сталкивает. Я все понял. Это кара такая, да? За распутный образ жизни. Не слишком ли сурово? Кристина меня не видела, стояла со скучающим видом, смотря по сторонам. Хрен ее с кем-то по телефону разговаривал, вместо того, чтобы с ней общаться. Я видел, как она с одной стороны всех осмотрела и на другую переключилась. Как раз туда, где я сидел. Беглым взглядом прошлась по окружающим, скользнула по мне и отвернулась. Смотрел на нее в упор, ждал, когда дойдет. Она вдруг замерла и резко повернулась в мою сторону. В глазах чуть ли не паника. Видно, как отступала от меня, испуганно прижимаясь к своему козлу. «Что, боишься, зараза?» «Правильно делаешь». Не отрываясь, смотрела на руку, вольготно расположившуюся чуть ниже ее талии. И в глазах темнело от ярости, ревности и осознания, что эти руки ласкают ее тело, что сегодня она была с ним. В мыслях пролетело то, чему учили в армии. Захват чуть выше запястья, резко завести назад, мощный удар в плечо, чтоб сустав выбить, потом под колено со всего маха. Еле сдерживал кровожадный порыв, взглядом показывая, чтобы шла за мной, в противном случае наступит Армагеддон. Тинка все поняла, что-то сказала этому уроду и пошла следом за мной. Вне себя от ярости зашел в пустынный коридор, ведущий к квест-комнатам и служебным помещениям, слыша, как она чуть ли не бежала за мной, звонко цокая каблучками. Завернул за угол и резко остановился перед открытой дверью, заглянув туда, обнаружил маленькое захламленное помещение. Сойдет. Из-за угла вылетела злая, как фурия, Кристина, и я, не церемонясь, затащил ее внутрь. Опять ругались, да так, что искры летели. Она хладнокровно заявила, что мы друг другу никто. Я бесился, еле сдерживаясь, чтобы не встряхнуть ее хорошенько. А когда она заявила мне «твои проблемы», остатки тормозов сорвала. Как маньяк прижал ее телом к стене, запустил руку в волосы и поцеловал. Зло, грубо, пытаясь унять бурю в груди. Тинка отбивалась, но я чувствовал, как дрожала. От этого еще больше злился. От того, что откликалась на меня, а ночи проводила с другим. Она требовала, чтобы отпустил, никогда больше к ней не прикасался, оставил ее в покое. В кои-то веки был согласен с ней. Нахрена мне все это сдалось? Нахрена она мне сдалась? Год ее не видел и жил припеваючи. Стоило ей опять появиться в поле зрения, и все кувырком полетело в тартарары. Все, хватит с меня. Пошла к черту. Ушел, громко хлопнув дверью, а в голове только одна мысль пульсировала. Ненавижу. Когда через неделю поздно ночью телефон зазвонил, беспристрастно отражая ее номер телефона, я застонал, прикрыв глаза и откидываясь на спинку дивана. Опять. Ну чего ей опять от меня надо? Всю душу измотала, уже сил больше нет. Чуть не сбрендил за эти 7 дней, пытаясь утихомирить самого себя, доказать, что пора давным-давно закрыть двери и больше не оглядываться назад. Надо просто держаться подальше и спокойно жить в свое удовольствие, забыв о холодной блондинке, столько лет отравляющей мне существование. Отличное размышление. Вот только жаль, что пустые. Как слабовольный дурак ответил на ее звонок, замирая от ее голоса. Тихого, жалобного, дрожащего. В аварию попала. Хоть и сказала, что все нормально, но перепугался до ужаса. Стоит ли говорить, что через 5 минут уже ехал к ней, нашел ее за городом, сидящей в машине, судорожно обхватившей руль. Маленький испуганный котенок. И не догадаешься, что стерва беспросветная. Для себя я уже все решил. Сейчас помогу и все, пока. Лучше переболеть, отмучиться и дальше идти по жизни. Поэтому вел себя с ней прохладно. Подошел, убедился, что все в порядке. Машина тоже практически цела. Из-за чего тогда весь сыр-бор? Тинка начала пищать, что это все мужик поганый виноват. А я смотрел на нее и начинал подозревать, что ситуацию до крайности довел чей-то несдержанный язык. Кое-как спровадил маленькое чудовище в машину и стал разговаривать со Стасом. Он во всех красках описал произошедшее. О том, как произошла авария. Как тут госпожа Кристина пальцы гнула, скандалила. У меня даже мысли не возникло, что мужик может врать. Это Шантина. С нее станется. Для нее люди значения не имеют. На всех свысока смотрит. Кристинка в машине сидела, в телефоне ковырялась. Стас вдруг замялся, заправив руки в карманы, перекатываясь с носка на пятку. На мой прямой вопрос, в чем дело, признался, что никого не вызывал. Просто хотел наглую, чрезмерно дерзкую барышню прижать, чтобы проучить маленько. А что? Креативно. Молодец, мужик. Уважаю, что не прогнулся перед ней, а нашел способ поставить на место. В этот момент Тинка посигналила фарами, привлекая к себе внимание, и я пошел к ней. Смотрел на нее и диву давался изменениям. Испуганный котенок исчез, вместо него вернулась вечно недовольная Стервозина. Сейчас узнает, что с ДПСниками ее накололи, точно взорвется. Решение пришло само собой. Отдал ей ключи от своей машины и отправил домой. Намолов какой-то ерунды. Она поверила, села в мой форт и уехала. Надеюсь, не раздолбит его мне в порыве ярости. Она может. Едва Кристина скрылась за поворотом, мы распрощались со Стасом, и каждый поехал по своим делам. Стас домой, а я чинить ее машину. Да-да, чинить Тинкину машину. И это было для меня настолько естественно, что только диву давался. Вот, казалось бы, зачем мне это делать? Ладно бы своя девушка была, я бы с готовностью решал ее проблемы. А тут что? Странно, непонятно. Но внутри спокойствие и убежденность, что так и надо. Утром после сервиса пригнал Ауди в ее двор и позвонил, чтобы спускалась. Маленькая пиявка попыталась вытребовать, чтобы я поднялся и принес ее ключи с доставкой до самой квартиры. Нет уж, радость моя, перебьешься. Она спустилась какая-то растрепанная, простая, без боевой раскраски. Такая она мне даже больше понравилась. Милая, пока рот не открыла. Мы поговорили, не скажу, что диалог вышел продуктивным. Под конец опять искры полетели. Но мне было плевать. Я выставил перед собой защитный барьер и не думал его убирать. А она? Она явно бесилась от того, что я с ней холоден и сдержан. Что, снежная королева? Не нравится, когда вокруг не прыгаю? Ничего, перетерпишь. Мне тоже многое не нравится, но я же терплю. Про ДПСников не собирался говорить, но не удержался. Желание увидеть, как она злится, победило. У нее аж кровь от лица отхлынула и губенка затряслась. Какая же она все-таки еще девочка в те моменты, когда стерва в ней затыкается. Жаль, что редко такие моменты бывают. Оставил ее у подъезда, а сам домой поехал. Ну все, думал, завязал. Ставим точку, отворачиваемся и идем каждый своей дорогой. Угу, размечтался. 2 дня прошло, наткнулся на нее утром в супермаркете. Меня заметила, нос до потолка задрала, шла будто и не видела. Думала, что за ней побегу. Нет уж, хватит. Набегался на целую жизнь вперед. Кивнул ей в знак приветствия и отвернулся. Язык так и чесался что-нибудь сказать, но я сдержался. Даже не повернулся в ее сторону. Просто взял, что надо, и к кассам пошел. Мы ведь друг другу действительно никто. В этом Кристина права. После супермаркета полдня мотался по городу, решая проблемы по работе. Проголодался, как волк. Заскочил в первое попавшееся заведение. Сидел, ел, в телефоне ковыряясь, не обращая ни на что внимания. И вдруг волосы на руках дыбом встали. Голос ее услышал. Села через столик от меня, кофе заказала. Что за хрень? Решил держаться от нее подальше, и она, как назло, на каждом шагу попадается. Есть расхотелось. Подозвал официанта, расплатился и ушел. Напоследок все-таки словив недовольный взгляд. Чем недовольна, красивая? Я ж не по своей воле сегодня второй раз с тобой пересекаюсь и не достаю тебя. Просто встал и ушел, радуйся. Все, как ты хотела. Блять, какой же у нас, оказывается, маленький город. 10:00 вечера. Заправка. Передо мной 5 человек. И тут автоматические двери распахиваются и та-дам! Стервь белобрысая собственной персоной. 3 раз за день. Это уже ни в какие ворота не лезет. Отвернулся к окну, делая вид, что рассматриваю содержимое полок, а сам слушал, как каблучки цокали. Все ближе и ближе. В какой-то момент шаг сбился и замер. Понятно, заметила. По-прежнему не смотрел в ее сторону, ждал, что будет дальше. Сейчас, как всегда, хвостом махнет и сбежит, но и скатертью дорога. С немалой долей удивления услышал, как каблучки снова застучали, сердито, отрывисто, приближаясь ко мне. Внезапно. «Зорин, ты следишь за мной?» — раздался недовольный голос. Повернулся к ней, вопросительно подняв бровь. «Куда ни приду, везде ты!» «Так, может, это ты за мной по пятам ходишь, а не я за тобой?» Невозмутимо поинтересовался, обходя ее и направляясь вдоль полок. Тинка сердито сверкнула глазами. «Ага, сейчас. Интересно, зачем мне за тобой ходить?» Ядовито, надменно спросила, складывая руки на груди. «Понятия не имею», – пожал плечами. «Соскучилась, может?» В этот момент наш дивный диалог, грозивший перейти в выяснение отношений, прервал звонок моего телефона. Игнорируя ее сердитый взгляд, достал трубку и ответил. Кирилл звонил, приглашал завтра в клуб днюху отмечать. Конечно, согласился, не раздумывая. Один из ближайших друзей, я не знаю, что должно случиться, чтобы я пропустил это мероприятие. «Ты один или с кем-то?» – спросил Кир. «А как надо?» – уточнил, скользя взглядом по рядам с чипсами. «Хочешь, могу с собой кого-то привезти или прямо там подцеплю. Долго ли умеючи?» «Почти все парами придут». «Парами?» «Да, кто с женой, кто с подругой. И если ты там будешь, как обычно, отрываться, зажимая баб, превратишься во врага номер один», – со смехом сказал Кирюха. «Да, зависть замучает», – улыбнулся в ответ. «А то». «Ладно, парами так парами. Кого-нибудь приведу». «Кого?» «Не знаю, как пойдет». «Ладно, давай, до встречи». Отключил телефон, смотря на Кристинку, все так же стоявшую рядом и прожигавшую меня сердитым взглядом. Продолжать пустые разборки нет никакого желания, как и портить себе настроение, поэтому взял с полки нужный пакет и пошел прочь. Оплатил бензин и, не оглядываясь, вышел на улицу. Наши машины стояли бок о бок у соседних колонок. Надо же, как символично. Заправщик сегодня неторопливый, еле копался. Поэтому я, воспользовавшись задержкой, настроил зеркала и протер фары. Из здания заправки вылетела Кристинка, смотрела на меня, нахмурившись, и мчалась к своей машине. Чудная она какая-то, загадочная. Но, блин, какая же все-таки красивая. И что бы ни происходило между нами, сердце все равно замирало от одного только ее взгляда. Сам не знаю, зачем решил позвать ее завтра с собой. На положительный ответ и не рассчитывал. Просто контрольный выстрел. Последняя попытка перед тем, как поставить точку в этом затяжном безумии. «Кристин!» – окликнул ее, когда девушка уже распахнула дверцу машины. Она остановилась, подняла на меня недовольные глаза. Черт, как же хотелось, чтобы смотрела по-другому. Без холода, с улыбкой. «Мечтатель, твою мать!» «Чего тебе?» «Пойдешь завтра со мной к другу на день рождения?» Обреченно спросил, готовясь к взрыву с ее стороны. «Ну, давай, начинай выпендриваться, как ты обычно делаешь». Она посмотрела на меня, чуть сморщив нос. «Да, без проблем. Заедешь за мной?» С этими словами села в машину и уехала. А я с видом умалишенного стоял и смотрел ей вслед. «Это что было? Она реально согласилась идти со мной? Или решила за нос поводить? Нервы потрепать?» Сидел, как зомби, переключал каналы, даже не понимая, что там идет. У нее дома. Твою мать, сам себе не верил. Впервые за наше многолетнее знакомство. Днем, преисполненной уверенности, что все случившееся вчера бред чистой воды, позвонил, чтобы уточнить, в силе ее согласия или блажь прошла. Она невозмутимо ответила, что в силе. В результате договорились, во сколько встретимся, и я потом еще полчаса сидел, задумчиво крутя телефон в руках и пытаясь понять, играет или нет. И если играет, то в чем суть? Потом решил, ладно, будь что будет. Естественно, к назначенному времени она не успела. Шутка ли собраться вовремя? Это явно не ее тема. Думал, встречу ее внизу у подъезда и поедем. Стал звонить, а она, оказывается, еще вообще не готова. Пришлось отпускать такси и подниматься к ней. Не скажу, что прям так уж расстроился. Скорее, наоборот, чуть ли не подпрыгивал от нетерпения, поднимаясь на 14 этаж. Дверь открыла вся раскрасневшаяся, запыхавшаяся. Волосы наполовину высушены, не накрашены, в спортивном костюме. Все понятно. Быстрые сборы – это не для нее. Вела себя сдержанно, и я бы даже сказал, что чуть скованно. Наверное, сама в шоке, что согласилась куда-то идти со мной. И теперь думала, на кой ей все это сдалось. В качестве вежливого жеста провела по квартире, показала, что где. У нее хорошо, светло, свободно, без лишней мебели. Я еще подумал, где ж она свои шмотки хранит, а потом она распахнула гардеробную. Капец. У меня аж тик нервный начался. Здесь полгорода одеть можно. И еще останется. Нет, я, конечно, знал, что она шмоточница великая, но чтоб настолько. Все мое барахло можно в одном углу этой комнаты пристроить. А у нее все битком, да еще по видам. Тут платье, там юбки, там еще не пойми что. Там мало что по видам, так еще и по цветам. В общем, растерялся я в этом страшном месте. Быстренько ретировался в большую комнату к телеку. А Кристина стала собираться. Прошло, наверное, минут 15, когда она снова показалась на глаза. Все так же не накрашенная. Все в том же спортивном костюме. Это что, все это время она волосы сушила? Тини то. Самое натуральное. Теперь так и буду ее называть. О чем я ей сообщил. Она только фыркнула и снова ушла в свое модное логово. Сидела, самого потряхивала. Не верил, что у нее дома. Не верил, что собирается куда-то со мной. Все казалось, что играет, за нос водит. Непроизвольно подлянки с ее стороны ожидал. Вот сейчас выйдет и невозмутимо заявит, что никуда не пойдет. Передумала, пошутила или еще хрен знает что. Хоть и давил на самом корню мысли, но проскакивало, что она за стеной, совсем рядом. Собирается, переодевается. Мороз по коже непонятный. Минут 20 еще прошло, а она все никак не появлялась. Заснула, что ли? Или по пятому кругу свои наряды перемеряла? «Кристин!» – громко позвал. «Ты там готова?» «Нет!» – раздался недовольный голос, и по интонации чувствовала, что что-то не так. Но все, вот оно, начинается. Выключил телевизор и пошел к ней. У дверей остановился, постучал. «Да!» Опять тот же холодный тон. Открыв дверь, зашел внутрь. Тинка стояла, привалившись к подоконнику, обхватив себя руками за плечи, волчонком смотрела на меня. «Ты еще не собралась?» Озвучил очевидное, подозрительно глядя на нее. «Я никуда не иду», с вызовом ответила, а у меня словно тряпкой красной перед глазами помахали. Не зря ждал, когда фокус какой-нибудь выкинет. Сразу надо было завязывать с этой идеей и идти куда-нибудь с ней. Ежу понятно, что раз столько времени динамило, то и продолжать будет в том же духе. Ничему меня жизнь, блядь, не учит. До зубовного скрежета захотелось узнать, в чем же причины столь внезапного отказа. «Молния сломалась», – тихо промямлила она в ответ на мои резкие слова. «Мой мозг точно не выдержит этого». Я прямо чувствовал, как он трескался и мелкими осколками сыпался на пол. У нее молния сломалась. Просто беда, твою мать, бедище, катастрофа. Я там сижу и ее жду, как дурак. А она нахохлилась и пыхтит здесь. Любая нормальная девушка бы давно помощи попросила. Минуты и нет никаких проблем. Но это же Кристина. Она птица гордая. Будет сидеть, дуться на всех. Но ни за что просто по-человечески не обратиться. Кто ж тебя так воспитал-то, горемычная? Чуть ли не силой развернул ее к себе спиной и присвистнул, увидев, чего она там натворила. Масштабно, ничего не скажешь. Так сразу и не разберешь, что к чему. Сидя за ней на корточках, я пытался справиться с молнией, а она стояла словно неживая. Казалось, что даже не дышала. Вцепилась в подоконник, голову вниз опустила. Вся как деревянная, словно оцепенела. Боится, что ли, что съем ее? Или... Ты не может быть. Сдержанно поблагодарила за помощь и торопливо обошла меня по широкой дуге, будто боялась лишний раз прикоснуться. Чуть склонив голову на бок, наблюдал, как она замерла у вешалок и рассеянным взглядом скользила по своим дорогим тряпкам. Ясно видел, как ее... Неслабо потряхивала, и, не до конца осознавая, что делал, тихо подошел к ней. Тинка тянулась за платьем, а я на полном автомате, на рефлексах, перехватил ее руку. Дернулась, как ошпаренная, отшатнувшись от меня в сторону, а я понял, что не отпущу, даже если отбиваться начнет и скандалить. Хотелось заглянуть ей в глаза, увидеть подтверждение того, что и так уже знал. Но она зажалась в угол, зажмурилась, пытаясь взять себя в руки. Я разворачивал ее к себе. Видел, что борьба у нее внутри шла нешуточная, что пыталась успокоиться и отступить. И понимал, что в жизни себе не прощу. Если позволю ей сейчас взять себя в руки и вернуться в привычную колею. Прижал к себе, несмотря на сопротивление, покрывая лицо и шею быстрыми хаотичными поцелуями, как ненормальный, дурея от запаха ее кожи. Кристинка сопротивлялась, выворачивалась, не давая целовать в губы, пыталась оттолкнуть, как заведенная, повторяя «не надо». Да куда там? Я ее сопротивление даже не замечал. Она против меня, как олененок перед бизоном. Она чуть ли не плакала от бессилия, когда, зарывшись обеими руками в ее волосы, притянул к себе, не давая отвернуться. «Тём, не надо!» — упиралась руками мне в грудь. Я чувствовал острые коготки на коже, и в меня будто демон вселился. Не мог остановиться, да и не хотел. Крышу напрочь снесло от того, что она рядом, что пыталась оттолкнуть, а у самой мурашки по коже от моих прикосновений. Дрожала, словно лист на ветру. Целовал в мягкие податливые губы, с ума сходя, услышав, как она еле сдержала стон. Тинка не отвечала, по-прежнему вырываясь. Но я чувствовал, как пульсировала ее кровь, как билось сердце, надрывно сбиваясь с ритма, как и мое. Не отпущу. Одной рукой продолжаю удерживать, целую ее в губы, а второй притягиваю к себе, касаясь гладкой кожи спины. Ласкал, поглаживая, не давая ни малейшего шанса отступить. Девушка в моих руках выгибалась навстречу. Что бы там ни происходило в ее блондинистых мозгах, какую бы борьбу она ни вела с собой, тело выбрало меня. «Зорин, что ты делаешь?» Простонала мне в губы, и рукой, которая меня так отчаянно отталкивала, судорожно вцепилась в мою футболку. «Давай, девочка, давай, отпусти себя». Момент, когда она сдалась, я почувствовала сразу. Замерла, а потом как-то обреченно и затравленно вздохнула. Попробовала отстраниться, и когда опять не отпустил, подалась вперед, приоткрывая сладкие губы. Уже ничего не соображая отжигавшего изнутри пожара, жадно впился в приоткрытые губы и забыл, как дышать, когда она наконец ответила. Сначала нехотя, все еще сомневаясь, но с каждой секундой откликаясь все чувственнее и жарче. Ее рука скользнула по плечу, потом зарылась в волосы, притягивая к себе. «Черт, я ее сейчас прямо здесь завалю!» Чуть отстранилась от меня, замирая, глядя прямо в глаза. «Проклятие! Если решила сбежать, то я загнусь прямо тут от безумного желания быть с ней». Разжала пальцы, удерживающие край платья, и мягкая ткань, струясь, скользнула по коже вниз. Кристинка стояла передо мной красивая, как богиня, а я смотрел на ее изумительное тело, серьезно опасаясь, что просто сорвусь и изнасилую ее. Медленно, бесконечно сексуально, стянула она платье вниз, бросая его себе под ноги, и осталась передо мной в одних крошечных черных трусиках. «Ущипните меня кто-нибудь. Я либо пьяный словил белую горячку, либо тронулся умом. Не верил, что она стоит передо мной практически в чем мать родила, а в глазах полыхал огонь. Нравлюсь. Она издевается. У меня даже в паху ломило от того, насколько она мне нравится. Блин. Слово-то какое плоское. Нравится. Я дурел от одного взгляда на нее. Но вместе с тем где-то внутри не давал покоя страх, что сейчас рассмеется и скажет: «Шутка, дорогой. Если не планируешь идти до конца, то сейчас самое время прекратить все это. Потому что еще пару минут, и я не смогу остановиться». Какое там остановиться? Даже если земля начнет рушиться под ногами, не смогу взгляда от нее оторвать. Тинка сделала шаг ко мне, встала на цыпочки и, обвивая шею руками, прошептала на ухо. «Только попробуй остановиться». Все. Остатки выдержки от этого хриплого грудного голоса испарились. Смутно помнил, как унес ее в спальню, не отрываясь ни на секунду от пьянящих губ, как очутились на кровати. Когда прикоснулся к ней, почувствовал, насколько она горячая и мокрая для меня, и крышу сорвала. Сначала пытался держать себя в узде, но потом тормоза отказали. С остервенением терзал любимое тело, как голодный зверь, выколачивая из нее громкие крики, с каждым толчком все больше сходя с ума от желания. Это реально было безумие. Но черт, да чего же приятное. Проснулся рано и лежал, не шевелясь, рассматривал ее. Отодвинувшись от меня на самый край, спала на животе, подтянув к себе одну ногу. Белая шелковая простынь накрывала только пятую точку. Все остальное я мог видеть. Красивая, нежная. Все в ней, как я люблю, словно под меня делали. Смотрела в горле ком. Не верилась, что события этой ночи были правдой, что целовал ее, обнимал. Любил до криков и проснулся рядом. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она, словно почувствовав мой взгляд, завозилась, потянулась и, смешно нахмурившись, приоткрыла один глаз. Увидев меня, настороженно замерла, а у меня, словно змеи в груди, зашевелились от дурных предчувствий. Сейчас начнется. Вчера не удержалась, сорвалась, пошла на ходу своих желаний. А сейчас наверняка смотрела на меня и думала, вот я дура. И прикидывала, как бы поскорее избавиться. Черт, что же так хреново? Радоваться надо, что до желанного тела дорвался. Поставила, так сказать, заветную галочку. А вместо этого нутро от тоски сводило от того, что хотелось гораздо большего. Хочу быть рядом с ней. Всегда. Хочу, чтоб любила меня. Чтоб никого в мире, кроме нас, не было. Ждал от нее удара, с горечью осознавая, что любой ее выпад достигнет цели. Нервы вибрировали, как струны, но к ее словам все-таки оказался не готов. «Зорин!» — недовольно произнесла она. «А что ты на самом краю лежишь? Шел бы уж на пол или вообще в другую комнату на диван?» Смотрел на нее, замерев, как истукан, не понимая, к чему клонит. Тинка со вздохом закатила глаза и, бухтя себе под нос что-то из разряда большой, но бестолковой, подползла ближе, улеглась, уткнувшись носом в бок. «Грей давай, я замерзла». Не веря в происходящее, заключил ее в кольцо рук, прижимая к себе. Она повозилась, пытаясь улечься поудобнее, закинула на меня ногу и руку и, устроив голову на плече, снова уснула. А я все так же лежал, хлопая глазами, как сова. Нет, я ее никогда не пойму. Ждешь от нее нормальной человеческой реакции, получаешь гранату в яркой упаковке. А приготовишься к взрыву, ведет себя как домашняя кошечка. Поглаживал кончиками пальцев ее плечо, пытаясь собрать мысли в кучу. Что делать дальше? Понятия не имел. Был бы рад сказать, что теперь мы вместе и навсегда, но... Черт, даже не знал, что за «но». Сколько лет увивался за ней, а теперь, когда заполучил, не знал, что предпринять. Да и заполучил ли? До сих пор не мог поверить в то, что произошло. Будто на лезвии ножа стоял, балансируя на грани. В голове пульсировала одна мысль. «Не отпущу». А в груди комом опасения, что утром все разрушится, словно карточный домик. Всю жизнь гулял направо и налево и считал, что секс без обязательств – это круто. Покувыркался, встал, отряхнулся и пошел дальше. Здорово и никакой головной боли, но не с Кристиной. С ней другого хотел. засыпать вместе, просыпаться, строить планы на выходные, гулять под дождем. Глупостей хотел. И вместе с тем, чтобы все серьезно, будущего с ней хотел. Она во сне чуть возилась, прижимаясь ко мне еще сильнее, и снова мороз по коже. А что все это для нее? Так достал, что решила, фиг с тобой, давай попробуем скуки ради, а потом ты от меня отвалишь. Приятный эпизод. Зарядка для блеска глаз. Что? У нее ведь хрен какой-то есть. Тот самый, с которым в кино ее видел. Они выглядели так, словно давным-давно вместе. Черт, как все запутано. Не удержавшись, крепко прижал ее к себе, целуя в макушку. Не отпущу. Кристина что-то пробубнила, уткнувшись мне носом в шею, а потом снова затихла. Спи, девочка моя, спи. Сам заснул, когда на часах 6 утра было. Все это время, гоняя в голове произошедшее, слушая ее дыхание и пытаясь понять, предугадать, что будет дальше. Проснулся от того, что шея щекотно было. Сонно отмахнулся, но не помогло. Приоткрыл один глаз и сначала вообще не понял, где я и что вокруг творится. Комната светлая, просторная, кровать. Мило. И тут водопадом обрушились воспоминания о прошедшей ночи. Резко повернулся и замер. Не сон. Тинка лежала рядом на животе, упираясь на один локоть. Второй рукой держала прядь своих светлых волос, мягких, как шелк волос, и вводила ей по моей шее. Присмотрелся к ней. Вроде сожаления в глазах нет. «Привет!» — голос с утра такой, что самому себе слух резал. «Привет!» — ответила она, улыбнувшись. «Дышать забыл как. Для меня улыбка. Не для кого-то, для меня». Смотрел на нее и пошевелиться не мог. Все казалось, что сейчас спугну и сбежит от меня по старой привычке. Любовался ею. Еще теплая ото сна, чуть растрепанный, но такой бесконечно милой сердцу. Люблю ее больше жизни. «Как спалось?» — спросила Кристина, скользя взглядом по моей груди. «Отлично». Не стал говорить, что полночи глаз не мог сомкнуть. Все о нас думал. «И мне!» — потянулась с видом довольной кошки, потом хитренько так, подленько ухмыльнулась и рывком, так что даже не успела отреагировать, сдернула в сторону смятую простынь. Откровенным взглядом изучала мое тело, медленно, не скрываясь, похотливо, и оно моментально откликнулось. Секунды хватило на то, чтобы подмять ее под себя, перехватить одной рукой тонкие запястья. Замер, разглядывая ее в утреннем свете. Она играла, закусывая губу и начиная медленно, откровенно тереться о мое тело. Между нами простыня, которую она успела сдернуть с меня на себя, но я сквозь нее чувствовал, насколько она горячая. Белокурые волосы разметались по подушке, губы припухшие, ярко-алые после того, как я жадно терзал их ночью. На нежной коже отметины, поставленные в пылу страсти. Вся такая мягкая, податливая, желанная. Смотрела на меня своими невероятными глазищами, голубыми с карими крапинками. И сколько ни искал, не видел в них привычной холодности. «Может, у нас все-таки есть шанс?» — спрашивал себя в 3005 раз. И хотел в это верить. В голове колоколом раздалась фраза Андрюхи, произнесенная в первый день нашего с ней знакомства. «Выпотрошит и не заметит». Эти слова на миг отрезвили, воскрешая все сомнения, которые терзали меня ночью. Но я опять посмотрел в эти необычные глаза, открыто рассматривавшие меня, и понимал, что готов рискнуть. Ради нее на все готов. Хоть в огонь, хоть над пропастью без страховки.